Глава 39. Я открыла офис еще в 8:45, чтобы наверняка к 9 утра сидеть на своем рабочем месте и с готовностью принимать клиентов, которых никогда здесь не было. Не знаю, где мой руководитель общался со своими клиентами. Возможно, что только по телефону, но к нам в офис никто никогда не приходил. Однако, несмотря на это, у меня появилось больше энтузиазма, потому что, наконец, адвокат стал делегировать мне некоторые дела. В моей жизни началась самая настоящая юридическая работа, к которой я так хотела прикоснуться, чтобы на собственном опыте прочувствовать, каково это и подходит ли мне. С вечера он оставлял мне записку, которая содержала задание на следующий день. Примерно час у меня уходил на то, чтобы разобрать его совершенно невозможный почерк. Честное слово, ему нужно было идти работать врачом. Затем я искала информацию касательно заданной темы в правовых базах. Читала все, что возможно по данному поводу, и приступала к его выполнению. Должна признаться, что мне действительно было интересно. Если бы не его почерк, я бы даже могла сказать, что мне это очень нравилось. А ведь изначально я была настроена к этой сфере очень скептически. Но в юридической деятельности было что-то, что заставляло испытать кайф от нее. Я пока не могла сказать, что именно. То ли ощущение того, что ты делаешь что-то важное, вершишь чьи-то судьбы, то ли из-за древности самой профессии. Эта деятельность ассоциировалась у меня с Древним Римом, где создавались законы, большинство из которых мы используем до сих пор. Две старинные профессии – юрист и проститутка. Почему бы и нет? Они обе слегка трансформировались, но в целом остались такими же, как и 1000 лет назад. Открывать офис с утра теперь было моей обязанностью. У меня появились свои ключи, которые я расценивала как символ доверия и была этому бесконечно рада. Это была небольшая обязанность, которая много значила для меня. Если уважаемый адвокат нашего города доверяет мне ключи от своего офиса, значит, я действительно чего-то стою. Здесь хранились его документы, личные вещи и техника. Я никогда не трогала ничего, хотя мне было жутко любопытно. Но мне казалось, что в офисе вполне могут быть установлены скрытые камеры. Во всяком случае, это было бы похоже на моего босса. Слишком осторожным и принципиальным он мне казался. Неужели, если когда-то стану успешной, то тоже буду походить на занозу в заднице, а не на нормального человека? Это обязательный атрибут успешности в юридической сфере? Мне казалось, что да. Во всяком случае, все мои преподаватели тоже были жуткими снобами, как их поискать. Казалось, что корона на их голове весит, как у самого императора. Ну да ладно, черт с ними. Дел было не так много, как мне бы хотелось, ведь я мечтала приобрести много опыта. Но все-таки это была уже не деятельность, которая больше походила на труд прислуги, а самая настоящая работа помощника-адвоката. Оплачивать его личные счета по-прежнему входило в мои обязанности, но я старалась относиться к этому по-философски, как к очередной трудности, которая стоит на тернистом пути к успеху. Это было для меня маленькой ложкой дегтя, без которой обычно нигде нельзя обойтись. Скорее всего, я не единственная, кто выполняет такую дурацкую работу с целью заработать себе ценный опыт и долгожданную строчку в резюме. Повесив верхнюю одежду в шкаф, я отодвинула свое кресло и по привычке приготовилась сесть в него. Но вовремя остановилась. Прямо на столе возле компьютера было что-то разлито. Я осторожно дотронулась рукой до этого что-то. И только после этого одернула ее. Зачем я трогаю это? Другой рукой я включила компьютер, чтобы он загружался, пока я думала, что с этим делать. Найдя в туалете резиновые перчатки и тряпку, я вымыла свой стол несколько раз и села за работу. Но работа в голову не шла. Что за чертовщина? Откуда это здесь? Я старалась гнать из своей головы мысли, что жидкость больше всего походила на то, что оставалось от мужской эякуляции. Мало ли что это может быть. Может быть, он вчера работал за моим компьютером и параллельно ел. И пролил что-то, ну, с кем не бывает. А вытереть забыл. Хорошо. Или не забыл, а посчитал, что у него есть прислуга, которая все равно вымоет. Но гнать дурацкие мысли не получалось. Когда я взглянула на компьютер, он не был выключен. Он был просто в режиме сна. хотя я помнила, что вчера выключила его. И, пробудив его, я увидела, что на экране открыта страница с самой настоящей порнографией. Я быстро закрыла ее и встала с кресла. Вот дерьмо. Первая мысль в моей голове была бежать отсюда и никогда не возвращаться в логово этого извращенца. Что он себе позволяет? Но я решила немного остыть и все хорошо обдумать. Я сварила себе кофе и попыталась сосредоточиться. Что делать? Уволиться с работы, которую я с таким трудом нашла? Конечно, я всегда понимала, что работа в сфере юриспруденции будет грязной, но не в прямом же смысле этого слова. Убирать за своим руководителем со стола после того, как он ублажал себя на моем рабочем месте? Нет уж, простите. Но вдруг все это просто дурацкое недоразумение? Лишиться работы, которая мне наконец-то стала нравиться, из-за какого-то странного стечения обстоятельств я не хочу. Что я имела в виду? Вдруг доступ в офис имеется не только у него? Например, вчера сюда мог приходить электрик или сантехник, пока его не было. Или кто-нибудь еще. Я ведь понятия не имею. В конце концов, в его поведении никогда не было ничего такого, что могло бы его дискредитировать с моральной точки зрения. Да, он был далеко не самым любезным человеком. Но ведь это совсем не означает, что он был извращенцем. Дождавшись, когда руководитель придет в офис, я решила понаблюдать за ним. Но ничего необычного в его поведении не было. Он был, как всегда, молчалив и немногословен. Работа также не шла в мою голову. А что, если это все-таки не его рук? И рук ли? Дело. Я очень сомневаюсь, что уважаемый адвокат станет портить свою репутацию таким образом. С другой стороны, если я захочу об этом рассказать, то кто мне поверит? Разумеется, он будет все отрицать. Его слово против моего. Даже пояснять не нужно, кому из нас поверят люди. Нет, я не планировала идти с такой информацией на радио или телевидение. Даже рассказывать кому-то из подруг мне не хотелось. Но все-таки на его месте я бы так не рисковала. Я решила дать этому месту еще один шанс. Будет глупо, если я уйду с работы, в которую только втянулась, из-за извращенского поведения какого-нибудь сантехника, который вчера решил здесь поразвлечься. Но, к моему разочарованию, на следующий день все повторилось снова. Я не могла убирать это на постоянной основе. Увидев то же самое на своем столе, я аккуратно посмотрела, что сейчас на экране монитора. Все то же. Я собрала свои вещи, закрыла офис и вернулась домой. Он так и не позвонил мне, чтобы узнать, почему я не присутствую на работе и вернули ему ключи. Это молчание только подтвердило тот факт, что автор этих утренних подарков никто иной, как мой руководитель. Бывший руководитель. С тех пор, как в моем резюме значился опыт работы у известного адвоката, пусть и небольшой, но все же, на собеседование меня стали приглашать гораздо чаще и разговаривать охотнее. Предполагаемые новые руководители говорили что-то вроде: «Ого, вы работали у Дудко Александра?» и восхищенно кивали головой в знак одобрения. Я сжимала губы, стараясь удержать слова, которые вертелись у меня на языке, чтобы не рассказать им, что это была за работа. Юриспруденция оказалась для меня еще более странной, грязной и непонятной, чем я себе ее представляла. Но я решила не сдаваться. Во всяком случае, пока.